Наша же задача — высадиться раньше и непосредственно в Англии. Внимательное изучение топографических карт и личный опыт Павла сыграли в выборе места — городишка Фолкстон. Во-первых, от него совсем недалеко до крупного порта Дувра. Автобусы бегают по трассе А-20 регулярно и часто. Поездка немногим превысит 1 фунт, что при нашей нищете самое то. Во-вторых, он входит в инфраструктуру евротоннеля Фолкстон-Кале, поэтому новыми лицами, по крайней мере, в дневное время там никого не удивишь. В-третьих, места в округе не самые посещаемые, малолюдные, чему здорово способствует погода середины ноября. Среди достопримечательностей командир лодки уверенно назвал ряд заброшенных построек и даже, удивительное дело, с неплохими подвальчиками. Вот один и займет здоровяк Кемаль с термоядерным зарядом. Выбор не случайен. Хуже всего с одеждой именно на него. Проще всего мне. Павел Сергеевич лишь на сантиметр ниже и немного плотнее. Что-то близкое к гражданке набралось и на Ахмета. Но рослый, крепкий Кемаль в своем пустынном камуфляже, единственный подошедший по размеру меховой с кожаным верхом куртке военного образца и черно-вязаной шапочке, вызывает слишком однозначные ассоциации. Вот и посидит боевой товарищ на страже заряда с комплектом сухпаев в неприметном подвальчике, пока мы с Ахметом займемся промыслом в Дувре. Промысел обещает быть интересным и вообще почетным в Англии. Банальный разбой. А где еще взять наличные? Одежду, ноутбук и автотранспорт. Кстати, почему Дувр? Элементарно. Крупнейший морской порт у пролива Падекале. Кратчайшего пути в материковую Европу. Важнейший транспортный и пассажирский поток. Это кроме, собственно, обилия моряков с транспортных кораблей. Отсюда же уходят круизные суда. Есть 2 большие парковки, у аэропорта и непосредственно портовая. Там просто обязаны оставляться убывшими в командировку на континент подданными Ее Величества автомобили. Конечно, гоп-стоп не мой профиль, да и Ахмед не спешит хвастаться широкой специализацией, но выбора практически нет. То, что выбора нет вообще, выяснилось после пробной примерки одежды. В лучшем случае примут за нищих матросов перезаложенного украинского сухогруза под либерийским флагом. Комплект явно не для ледяных дождей английского ноября, зато из военного только 2 черные плащ-накидки. Ну, довольно-таки интернациональная вещь. Порадовали пистолеты, беретты 95-е, да еще и с глушителями. Еще стоящая штука — электрошокер. К сожалению, один. Тщательное изучение на ноуте командира лодки планов Фолкстона и Дувра, подгонка домашними средствами, то есть опять иголкой вручную одежды, важный элемент работы над обликом — стрижка. Переговорив с встречавшим нас в первый день мичманом, он в команде за парикмахера, взял функции цирюльника на себя. В итоге Кемаль обзавелся бакенбардами, и вместо полагающейся истинному правоверному бороды, а Ахмед после модельной стрижки и бритья стал исключительно походить на испанца, чему способствовал загар. К слову о загаре, вопрос немаловажный. На лицах коллег осталось немало сверкающих белизной пятен, да и у меня после перехода через пустыню в гриме на лице присутствовала определенная пятнистость. Но отбеливать кожу прикладной химией не пришлось. На подводной лодке имеется медицинская ультрафиолетовая лампа. Честное слово, просто круизный лайнер, а не боевой корабль. немедленно установили график ее использования на пределе выносливости кожи. До высадки осталось немного. Очень в тему пришелся тюбик белорусского крема для безопасного загара. Учитывая изменившиеся обстоятельства, Павел Сергеевич наддал в скорости перемещения лодки, уже не стремясь придерживаться ранее прикинутого расписания движения подходящих танкеров и пассажирских кораблей. Верхом военно-морского нахальства стал переход под тушей старого крейсера из состава 6-го флота США. Офигевшие от курортных условий и безнаказанности, янки перли, как на параде, по прямой, демонстрируя потрясающую беспечность. Жаль, что нам регулярно приходилось заряжать аккумуляторы в режиме работы дизеля под водой. В разных неприметных местечках пришлось отпустить предельно удобных попутчиков. В очередной раз зарядив батареи, экипаж приступил к самой сложной операции — прохождению нашпигованных аппаратурой контроля ворот Гибралтара. Военно-морская база, оживленный одноименный порт и все это цинично отжато в свое время англичанами у испанцев. Раз за разом поднимался перископ для оценки возможной кандидатуры и снова скрывался в волнах. Риск, конечно, изрядный, но необходимый. На лодке мы придерживались строгой тишины и жесткой экономии электроэнергии. Использовалась мощность только изотопного источника. Наконец проводник обнаружился, гремящий старыми дизелями пустой турецкий сухогруз с малой осадкой. Снявшись с места, лодка, неслышной и невидимой тенью, пристроилась под судном. Предстояло преодолеть 50 километров пролива, а глубины кое-где, между прочим, уменьшаются до 50 метров. Дабы не нервировать командира и команду, праздно озабоченным видом, разошлись по каютам. Не знаю, кто как, а я даже умудрился вздремнуть. В общем, заслуженно гордые лица офицеров-моряков за поздним ужином кают-компании недвусмысленно показали, прошли успешно. Вырвавшись на оперативный простор, лодка резко ушла вправо, взяв курс на Британские острова. Сказать, что пейзаж в первоклассной оптике перископа не радует глаз, это очень оптимистично выразить мнение. Низкие серые тучи, срывающиеся полосами дождь, волнующиеся стального оттенка море. Бррр! И температура там явно далека от комфортной. Ненавижу холод. А когда ему способствует сырость, и что там еще меня может ожидать, то отвращение к действительности не помогает скрыть даже военное самообладание. Но два командира довольны, как молодые мужья после первой брачной ночи, диверсы отмороженные. Понятно, что идеальные условия для тайных операций, только как там все-таки мерзко. Отчаливший от корпуса субмарины резиновый зодиак швыряло, словно тележку в аттракционе «Американские горки». Срываемые ветром пригоршни ледяных брызг с верхушек волн снайперски летели прямо в лицо. Совершенно не помогал опущенный капюшон накидки. Одежда неумолимо отсыревала, и я вспоминал прощание с тройкой Мансура. Молча пожали руки и обнялись на прощание. Прощание навсегда. Запомнилось отрешенное и твердое выражение в глазах парней. Они для себя уже все решили. Видные даже в сумраке очень раннего утра высокие меловые скалы берега тем временем приближались. Ну, и где тут причаливать? По-моему, Волна везде легко проскакивает узкую полосу гальки и мощно бьет в твердь белых скал. Нет, увидел, есть щель. Наддавшись тихим гулом движок, подхватившая надувную лодку волна, и мы, чуть не цепляясь стены бортами, ходим в узкое ущелье. Все, снова суша. Пусть неприветливая, сырая и холодная, но твердая и привычная. Выскочив на узкую полоску мокрых камней, раскрепляем ядерный фугас. И здесь выручил Павел Сергеевич. Дорожная сумка кого-то из экипажа оказалась не только соответствующего оккупантского размера, но и, главное, необходимой грузоподъемности. За моей спиной рюкзак с провиантом и небольшим количеством личных вещей. Ахмед с Кемалем отягощены главным грузом. Короткая удача, с нашей помощью развернутая и вытолкнутая в море лодка отправилась в обратный путь. С двумя стволами в руках, быстро, но аккуратно, выбираюсь наверх. Осматриваюсь сначала просто, потом вооруженным биноклем глазом. Никого. Мерзопакостные, покрытые сырой пожухлой травой холмы. В лучших традициях диверсов, перебежками, с оглядкой, вперед!